Глава 1. Разоблачение. Оно поселилось в нашей кладовке, когда мне было 6. В углу, на верхней полке. Между кабачковой икрой и сливовым компотом. Каждый раз я с замиранием сердца смотрела, как мама протирает там пыль или перебирает банки. Казалось, неведомый монстр притаился в темноте и готовится выпрыгнуть, чтобы съесть ее вместе с любимой фланелевой тряпочкой. И его не впечатлят ни поджатые губы, ни строгое выражение лица. Хрум-хрум и конец. Конечно, она мне не верила. Совсем. «У тебя слишком богатое воображение», — так и заявила. Губы поджала, как обычно, куда же без этого. Иначе и быть не могло. Кто поверит ребенку, который придумывает монстров? Никто. Но я знала точно. В кладовке что-то было. Что-то. Затем оно начало скулить. Тихо, жалобно. По ночам. Мама его не слышала. Я грешила на ветер и соседскую собаку. Зарывалась в подушку, пытаясь заглушить ненавистный звук. Сперва у меня получалось. Потом скулёж стал невыносимым. Он был долгим и заунывным. Просто целая песня. И я решилась. Включила в кладовке свет, открыла дверь и громко сказала, стараясь не выдать страха и дрожи в голосе. «Давай! Еще раз! С чувством!» Не помню, где услышала эту фразу, но она представлялась мне невероятно крутой. Будто я врываюсь в кладовку со световым мечом наперевес, и враги в ужасе разбегаются в разные стороны. Ответом мне была тишина. Лишь сквозняк играл лампочкой на потолке. Я постояла минутку на пороге. Расстроилась и пошла спать. Утром мама ругалась, что полопались все банки со сливовым компотом. После этого случая оно исчезло и больше не скулило. Ни разу. Через месяц родители развелись, и мы с мамой переехали. С тех пор прошло 13 лет, а я никак не забуду выдуманного монстра. Когда я в шутку рассказала эту историю Лине, она не рассмеялась. На ее лице отразилась смесь недоверия и удивления. «Чушь!» — выдала она совершенно серьезным тоном. «Никого там не было. Ведь ты до сих пор жива». «Что тут ответишь?» У нее сомнительное чувство юмора и своя волна, на которую невозможно настроиться. Но есть и неоспоримое преимущество. Лина воплощала собой все тайное, запретное, дерзкое, бесшабашное. Именно с такими оторвами хорошим девочкам водиться не следовало. Их полагалось избегать, презрительно фыркать и радоваться, что ты другая. Мама непременно запретила бы мне общаться с Линой, если бы узнала. К счастью, она далеко, а мне до чертиков надоело быть правильной. Наконец-то я могла принимать собственные решения. Что надеть, куда ходить, с кем дружить. Длинную косу распустила. Правда, покрасить русые волосы в какой-нибудь более яркий цвет не отважилась. Пока что. Начала носить ободки с большими бантами и пышные кружевные юбки. Возможно, это глупо и несерьезно, но мне так нравилось. Теперь я была студенткой факультета журналистики, а не стеснительной девочкой, вечно строчащей глупости в тетрадке. С Линой я познакомилась год назад, поздней осенью. Низкие серые тучи плотно затянули небо. Сыпал дождь со снегом. Я выбежала из здания факультета, накинув на голову капюшон-пальто с кроличьими пушистыми ушами, а она стояла во дворе и курила. Даже не пыталась спрятаться или раскрыть зонт, который держала в руке. По светлым волосам стекали капли, мгновенно впитываясь в потемневшую куртку. Я засмотрелась на нее и эпично растянулась на мокром асфальте. Капюшон съехал на нос, кроличьи уши шлепнулись в грязную лужу и намокли. Лина подошла ко мне, помогла подняться. Потом улыбнулась и протянула сигарету. Я никогда в жизни не курила, но сразу согласилась. Хоть и боялась глупо закашляться, как подростки в фильмах. Почему-то этого не произошло. У меня ничего не получалось с первого раза. С детства сохранялась закономерность. Подгоревшие блины, испорченные в последний момент рисунки, позорные пересдачи в университете. А вот кольца дыма получились круглыми и ровными, будто у меня открылся талант. Я еще тогда подумала, эта девушка принесет мне удачу. Мы немного постояли во дворе и отправились ко мне домой, болтая и хихикая. Пешком, под дождем. Зонт она так и не раскрыла. Сегодня я зашла к Лине после лекций, не забыв прихватить пакет со сливочным сыром и вином. Наш стандартный набор для удачного вечера. Дверь мне открыли не сразу. Я успела заскучать и сосчитать царапины на обивке. Их было 24, как обычно. Лина появилась на пороге сонной и растрепанной, в шортах, наполовину застегнутой клетчатой рубашке и пляжных шлепанцах. Уже утро. Она протерла глаза и уставилась на пакет в моих руках. «А, все, вижу. Вечер». Не дожидаясь приглашения, я юркнула внутрь. На кухне щелкал телефоном очередной Линин блондин. Все ее парни как на подбор. Белобрысые красавцы в черных майках, натянутых на накачанные торсы. Этот выбивался из стаи. Белоснежная футболка сидела на нем так идеально, что казалась нарисованной. «Это Юра». Лина лениво махнула в сторону гостя. Мои руки невольно расправили складки на юбке, пригладив кружева. Для чего мне с ним знакомиться? Все равно больше не увидимся. Никогда не встречала у Лины одного и того же парня дважды. Но она и не думала ему меня представлять. Блондин поднял взгляд, я зачем-то представилась сама. Он вежливо кивнул и снова уткнулся в телефон. «Ты пропустила лекции», — сообщила я очевидное. «Плевать», — фыркнула Лина. Пристыдить ее было нечем. Несмотря на то, что она прогуливала половину занятий, сессии сдавала в срок и на отлично. А я зубрила с утра до вечера и перебивалась с тройки на тройку. Лина достала из пакета вино. Сняла шлёпанец и, приложив к стене, стукнула по нему дном бутылки. Подаренный мною штопор сиротливо пылился около мойки, в нераспечатанной коробочке с бантиком. Блондин посмотрел на Лину с тапкой и бутылкой, потом на штопор и насмешливо приподнял бровь. «Значит, Юра. Правильные черты лица, четко очерченные губы и совершенно невероятные глаза. Светло-серые, серебристые, словно подтаявшие жемчужины, с очень темным ободком по краю. Ни разу таких не видела». Жемчужины дрогнули и вопросительно уставились на меня. Я схватила тряпку и тщательно протерла стол. И вовсе не потому, что у меня горели уши. Просто мамино воспитание время от времени дает о себе знать. Хотя до ее маниакального стремления к порядку мне далеко. Ни за что не стану пылесосить по три раза на дню, складывать полотенца ровными стопочками и гладить джинсы. К тому же теперь я их не ношу. С нескольких ударов пробка вышла. Лина поставила на стол два бокала. «Я тебя провожу», — заявила она блондину, особо не церемонясь. Тот не стал спорить, оба исчезли в коридоре, тихо переговариваясь. Дверь шумно захлопнулась. Щелкнул замок. На кухню вернулась Лина, напевая песенку хомячков себе под нос. «Тиру-ту-ту, тиру-ту-ту, тиру-ту-ту, тиру-ту». Она улыбнулась и застегнула пропущенные пуговицы, из-за чего рубашка стала совсем в обтяжку. Теперь ее фигура казалась не стройной, а чрезмерно худой. В прищуренных глазах была заметна усталость. Видимо, ночь выдалась бурной. «Выпроводила», — доложила она, словно мне следовало заподозрить, что блондин никуда не ушел, а спрятался в ванной и следит за нами. «Молодец», — пробубнила я, поздно сообразив, какой у меня получился недовольный тон. «Что-то не так?» Лина замерла с разделочной доской в руках. «Зачем тебе их столько?» — не выдержала я. Она пожала плечами, взяла нож, единственный в доме, с блестящей розовой рукоятью, и принялась нарезать сыр кубиками. Крупными, неровными кубиками. Чего я к ней лезу? Не хватало еще нотации читать. Сама ненавижу, когда мне указывают, как жить. «Извини», — смутилась я, — «это не мое дело». Лина сдула со лба длинную челку и надавила на нож особенно сильно. Доска заскрипела. «Тот, кому я отдам всю свою любовь», — вдруг сказала она, — «рискует склеить ласты. Поэтому я делю ее поровну. Между всеми». «Что?» Пока я осмысливала ее слова, Лина дорезала сыр, забрала тарелку и скрылась в дверях. Пришлось хватать бутылку с бокалами и топать следом. Жилище Лины невероятно будоражило мое воображение. Она снимала однокомнатную квартиру в часе езды от факультета. Снимала за копейки. Потому что большей суммы никто в здравом уме не предложил бы. Разве что ролевики, любители постапокалиптики. Старый дом в глубине двора, щербатые ступени. В ободранном подъезде пахло кошками и затхлым подвалом. Совмещенный санузел, Кухня 2 на 2 и коридор, в котором даже одному толком не развернуться. Вот и вся квартирка. Затертые до дыр обои, потолок в ржавых пятнах, лампочки на скрученных проводах, скрипучий паркет. Из-за разросшихся под окнами деревьев здесь было всегда темно, а летом еще и сыро. Я не любила ночевать у Лины. На кухне рычал маленький пузатый холодильник с оплавленной ручкой. В углах что-то шуршало и потрескивало. Через вентиляционную решетку лезли комары. Мелкие, прозрачные, кусачие. В комнате у окна стоял запертый на ключ обшарпанный сундук, навевающий мысли о море, трюме пиратского корабля, острове сокровищ. Я понятия не имела, что в нем хранится. И слава богу. Учитывая чрезмерно активную личную жизнь Лины, о некоторых вещах мне лучше не знать. Шкаф с выдранной дверцей бесстыдно выставлял на показ полки с нижним бельем. Раскладной диван давно уже не собирался обратно. У пианино западала половина клавиш, но Лина все равно не умела на нем играть. В такой обстановке ноутбук выглядел чем-то инородным, почти космическим. «Найди фильм», — велела Лина, определив тарелку на пианино. «Сейчас вернусь». Она растворилась в темном коридоре, а я покорно приземлилась на диван. Тот жалобно пискнул и мстительно ткнул выпирающей пружиной. Отыскав пару комедий, я стащила кусочек сыра. Потом еще один. Интернет грузился медленно, Лина не появлялась. Я поерзала, устраиваясь поудобнее, и пошевелила кабель от роутера. Раздался треск, лампу под потолком качнуло, по паркету заметался круг света, как в фильмах про побег из тюрьмы. Из патрона посыпались искры, лампочка заморгала и, ослепительно вспыхнув, взорвалась. Сверху брызнули осколки. Я вжалась в диван, накрыв голову руками. «Не выходи из комнаты!» — встревоженно крикнула Лина из недр квартиры, будто я собиралась шастать в темноте. «Включи свет в коридоре, а!» В ответ долетело приглушенное шипение. Я шустро забралась ногами на диван и всмотрелась в темноту. «Ничего. Ничегошеньки. Ровным счетом. Лина завела кошку? Когда? В коридоре что-то замерцало странными сияющими сгустками. А спустя мгновение там зажегся свет. В дверном проеме появилась Лина с табуреткой в руках. «Расслабься!» Она поставила табуретку в центр комнаты. «Сейчас все исправим!» При вспыхнувшем ярком свете новой лампы комната выглядела плачевнее, чем обычно. Пол блестел от осколков. Я осторожно потрогала голову. Вроде на месте. «До тебя не долетело даже!» Успокоила Лина. «Трусиха!» «Оно так бабахнуло, у меня чуть сердце из груди не выпрыгнуло!» «Вижу, ты очень испугалась. От страха слопала сыр». «Ой, ладно. Еще половина упаковки осталась. Я не весь нарезала». Она сбегала на кухню, вернулась с разделочной доской, ножом и пакетом. Уселась на диван и принялась кромсать сыр на кубики. Я разлила вино по бокалам и поставила их между нами. «Ты завела кошку?» — поинтересовалась я. Лина застыла. Подняла на меня удивленный взгляд и тихо спросила. «Какую кошку?» «Ту, которая шипела. Ты слышала?» Она неуклюже взяла бокал, пролив немного вина на рубашку. «Вот, сама испугалась не меньше моего. Не знаю, по-моему, кто-то шипел. Еле-еле. Прям как на последнем издыхании». «Шипел», — повторила Лина, вытирая нож о край рубашки. «Давай поедем ко мне. Покуришь на балконе. А то жутко, честное слово. Это полтергейст, да?» «Нет». «Это не он. Иди сюда». Лина подвинулась ближе и обняла меня. Слишком крепко для девичьих дружеских объятий. Слишком крепко для любых человеческих объятий. Дышать стало нечем. Я попыталась возмутиться, но слова застряли в горле. Грудь пронзила резкая боль, комнату заполнили мутные круги. С каждой секундой становилось холоднее. В глазах предательски темнело. Я посмотрела вниз и увидела, что сбоку, под ребрами, торчит знакомая розовая рукоять. «Тише», — ласково прошептала Лина мне на ухо и обняла еще крепче. «Тссс». А потом стало совсем темно. Место, где я очутилась, было маленьким и тесным. В углах возвышались полки, заставленные пузатыми банками. Я с трудом узнала кладовку нашей старой квартиры. Схватилась за дверную ручку и силой надавила на нее. Бесполезно. Та и не думала проворачиваться. Банки безмолвно сверлили меня сливовыми зрачками. В щель над порогом пробивался свет. Я прижалась спиной к стене и затаила дыхание. Шаги. Чьи-то шаги снаружи. Я отчетливо их слышала, и они приближались. Мягкие и частые. словно существо за дверью передвигалось на маленьких пушистых лапах. Оно подошло вплотную к двери и остановилось, накрыв свет на пороге темным силуэтом. Крайняя банка вздрогнула и лопнула. Я завизжала, та улыбнулась изогнутой трещиной и рухнула вниз. Звук падения растворился в ужасающем грохоте, будто с неба свалился рояль или грузовик с барабанами. Под дверью метнулись тени. «Полный быдыщ!» Шум стих внезапно. Кладовка погрузилась в тишину. Кто-то уверенно подошел к двери, ручка зашевелилась и провернулась с тонким скрипом. Я съежилась. Желудок скрутило в тугой комок. Бог заныл, предлагая мне кое о чем вспомнить. «Точно! Нож с розовой рукоятью! Но я жива. И для того света обстановка вокруг нелепая. Это сон? Кто там?» Пискнула я, подбадривая себя собственным голосом, высунулась из кладовки и... Я окончательно убедилась, что сплю. Передо мной был гигантский зал, точнее, бескрайний, так как противоположный конец окутывала тьма, и о его истинных размерах можно было только догадываться. На месте потолка зияла черная дыра, паркет клубился дымом. В воздухе парили книги, игрушки, альбомы, карандаши и всякая ерунда. Они ныряли в дым, взмывали к потолку, вращались и плевать хотели на законы физики. Я попятилась, выставив назад руку, чтобы нащупать дверь и выбежать. Там ее не было. Ни двери, ни стены. Только зал. Все тот же зал. Мамочка. Впрочем, это же сон. Жаль, что жуткий. Нет бы что-нибудь хорошее приснилось. На меня плыла тряпичная кукла с зелеными кудрявыми хвостиками. На ее плоском, бледном лице застыло мстительное выражение, глазки-пуговки злобно поблескивали. Меня словно холодной водой окатило. Это же моя игрушка. Старая любимая кукла, которую я зашвырнула в шкаф, получив на день рождения новенькую милую Барби с длинными шелковистыми волосами. Я испуганно отмахнулась, по затылку скользнуло что-то легкое. Развернувшись, я поймала тетрадку, исписанную мелким почерком. Мой дневник, брошенный на середине. Мама нашла его в тайнике под кроватью, прочитала и закатила грандиозный скандал, называя меня неблагодарной. Больше я дневников не вела. Тишина сгустилась, сквозь нее прорвался тоненький мелодичный писк. Песенка двигалась по кругу и становилась все громче. Мелодия оказалась смутно знакомой. Из дыма вынырнула музыкальная открытка с нарисованным замком. Надо же, я совсем о ней забыла. А в детстве часами слушала механические трели, пока она не сломалась. Музыка стихла. Вещи замерли в полете и опустились на пол, медленно растворяясь в дыму. Темнота вдалеке ожила и поползла ко мне, будто проголодалась. С каждым мгновением расстояние между нами сокращалось, а зал погружался во мрак. «Ой-ой!» Сзади раздалось шуршание. Я отшвырнула дневник и кинулась прочь, но ноги увязли в чем-то липком, с подозрительным запахом спелых слив. Бессмысленный рывок, и я оказалась на полу в кромешной мгле. «Не так быстро», — донесся шелестящий голос. Я зажмурилась, втянув голову в плечи. «За тобой не угнаться», — шепнул он над самым ухом. «А ты гнался?» — спросила я, стиснув зубы. Крик ужаса застрял в горле, и выпускать его не хотелось. «Не верь ей!» Моей щеки коснулся обжигающий ветерок. Сердце подпрыгнуло и ухнуло куда-то вниз. «Хочу проснуться!» «Немедленно!» Я вжалась в пол, но вместо покрытого лаком дерева пальцы нащупали мягкую обивку. Замерев, я осторожно приоткрыла один глаз. Темнота рассеивалась. Вокруг вырисовывались знакомые предметы. Шкаф, пианино, сундук в углу. Я сообразила, что лежу на диване в квартире Лины. Сама хозяйка сидела рядом и курила. «Как самочувствие?» — поинтересовалась она, стряхивая пепел в пустую тарелку из-под сыра. «Мне приснился страшный сон», — хрипло сказала я и заплакала. Лина наклонилась и неловко погладила меня по голове. Сон был настолько реалистичным, что рука потянулась туда, откуда во сне торчала розовая блестящая рукоятка. Сыра и липко. Я пролила на себя вино. Глупости, я его вообще не трогала. Ладонь была красной. Что происходит? Я вскочила с дивана. Моя блузка сбоку была насквозь пропитана кровью. Это было на самом деле? Ты вонзила в меня? «Нож?» «Ага», — вяло протянула Лина, выпустив струйку дыма в потолок. «С ума сошла?» «Ты ведь жива, так что не кричи». Ее ответы звучали дико и абсурдно. Да все это было дико и абсурдно. И ни капли не смешно. «Тамара», — закатила она глаза. «По какому поводу драма?» «Это что, была твоя любимая блузка?» «Не называй меня полным именем!» «Хорошо, Тома», — уже мягче произнесла Лина. «Прими душ, переоденься, потом поговорим». Я всхлипнула, покорно взяла предложенную кофту, единственную, что была велика ей на размер. «Значит, мне подойдет». В ванной стоял кисловатый запах затхлости. Облезлая душевая кабинка за грязной потрёпанной шторкой, раковина с отколотым краем и унитаз, смыв в котором давно не работал, поэтому рядом лежал ржавый ковшик. Никогда не думала, что когда-нибудь рискну принимать тут душ. Но сейчас мне было все равно. Лишь бы от Лины подальше. Я заперла дверь и трясущимися пальцами расстегнула пуговицы, с ужасом представляя себе рану, из которой толчками вытекает кровь. Рванула в сторону ткань. Под блузкой ничего не было. Ничегошеньки. Кроме пятна подсыхающей крови. Абсолютно целая гладкая кожа. Без единой царапины. Ясно. Я сошла с ума. Обязательно запишусь к психиатру. И позвоню маме. И в полицию. И еще куда-нибудь. Я скинула оставшуюся одежду и забралась в душ, стараясь ничего не касаться. Кран закашлял, хлынул практически кипяток. Кожа порозовела, под ноги потекла красноватая вода. Я стояла в душе до тех пор, пока от обжигающей духоты не закружилась голова, натянула свою одежду и кофту Лины, оставив блузку валяться в углу, и вышла из ванной. Лина ходила по комнате с веником и сметала осколки лампочки в кучу. Увидев меня, она выпрямилась и выдавила улыбку. «Что это было?» — спросила я, чувствуя себя нелепо. «Я умерла?» «Почти». «Получается, люди после смерти попадают в... «Каждый попадает туда, куда заслуживает». «То есть я заслужила кладовку?» Лина отбросила веник и шагнула ко мне. Я попятилась в коридор. «Тамара», — дрогнувшим голосом сказала она. «Поверь, так было надо». «Почему ты упорно называешь меня Тамарой? Ты ведь знаешь, мне не нравится». «Там есть буква «Р». В ней сила. Нет у меня никакой силы». «Теперь есть». Я отвернулась и встретилась взглядом с зеркалом. Почудилась, что в нем отражаюсь не я, а какая-то чужая девушка, по недоразумению оказавшаяся мной. Вдруг настоящая я совсем другая, а в это тело попала по ужасной ошибке. «Лина, что происходит?» «Хотела бы я знать», — рассмеялась она, хотя забавного тут ничего не было. «Тебе пора домой». «Ты издеваешься?» «Нет, просто я не могу». Лина села на пол, рядом с кучей осколков, и помассировала виски. «Не могу говорить с тобой сейчас. Давай разберемся с этим позже». «Когда?» «Завтра». Она подняла на меня глаза, уставшие и пугающе пустые. «Я покажу тебе. Завтра. Теперь уходи, прошу». Я кивнула и бросилась к входной двери. Сорвала с вешалки пальто, торопливо натянула его, путаясь в рукавах, и выбежала на улицу. Не помню, как добралась до своей квартиры. Помню, что врезалась в подъезде в соседку, та выронила пакет с апельсинами, и они оранжевыми мячиками запрыгали по лестнице. Захлопнув дверь, я побрела в ванну, на ходу скидывая с себя одежду. Открыла кран, щедро плеснула пены, насыпала ароматических масляных шариков и залезла внутрь, прямо под горячую струю, греясь и пытаясь выгнать из головы весь тот бред, что в ней поселился. Ванна наполнялась, пена росла пышной шапкой, пахла лавандой. Произошедшее оказалось все более надуманным и нереальным. Через полчаса меня, наконец, отпустило, мысли прояснились. Я цела и невредима. Дурацкие сны снились мне и раньше. Но объятия Лины, почему они были настолько крепкими? Железная хватка какая-то. Нет, все это ерунда какая-то. На моей стороне самый веский аргумент. Такого не бывает. Такого просто не может быть. Это абсурд. У меня действительно слишком богатое воображение. Закутавшись в халат, я протерла запотевшее зеркало и всмотрелась в отражение. Там по-прежнему была я. Обычная я. Без каких-либо изменений. «Тома, Тома, у тебя не все дома», — пробормотала я и отправилась спать.